Глава 4. Гиена невежества. Пространством изменения брат Пон называл небольшой участок джунглей, где я сначала выкорчевал дерево, пролив 7 потов и натерев мозоли, а затем принялся рисовать на земле бхава-чакру, вписанную в круг модель космоса и одновременно человеческой психики. Занимался я этим каждый день, проводил там не один час и обычно чувствовал себя во время работы комфортно и спокойно. Но сегодня все было иначе. Вчера мы посетили Нонгхай, и после нескольких недель затворничества я очутился среди людей и показал себя далеко не с лучшей стороны. Меня тошнило, голова кружилась, и в конечном итоге я потерял сознание. Брат Пон объяснил это, назвав благоприятными признаками, но меня его слова совершенно не утешили. Взрослый крепкий мужик и шлепнулся в обморок, как немощная дева. Кроме того, в последние несколько дней возникли неожиданные сложности в выполнении упражнений. Вначале я достиг успеха практически во всех видах созерцания, которые предложил мне наставник, но потом словно уперся в невидимую, но крепкую стену. Внимание по непонятной причине рассеивалось, и я не мог сосредоточиться даже на счете дыхания. А когда пытался себя заставить, очень быстро выдыхался. «По крайней мере, рисунок твой движется, так что ты не совсем стоишь на месте», сказал брат Пон, когда я поведал ему о проблемах. «Ну да, вчера я закончил рисовать символы 6 миров, из которых состоит космос. Получилось местами криво, но так, что с первого взгляда становилось ясно, где что находится, и я даже погордился. 5 минут. «А что до проблем с медитацией?» Монах посмотрел меня, склонив голову так, что косички упали на плечо. «То настало время рассказать тебе очередную историю. Слушай. Жил некогда в богатом городе муж, достоинств выдающихся, из хорошего рода, умный, знающий и отважный. Брахман?» — спросил я, вспомнив героев прежних баек. «Нет, кшатрий. Но сияющий обилием добродетелей так, что многие брахманы завидовали ему. Вот только была у него одна проблема». Последнее слово настолько выбивалось из ряда остальных, что я вздрогнул и посмотрел на брата Пона. Тот, судя по ухмылке, такого эффекта и желал добиться. Ему не нравился дом, в котором он жил. Почтенное жилище, доставшееся ему от отца с матерью, удобное и просторное, украшенное приятно для глаз, но умеренно, казалось ему маленьким и неказистым. Поэтому еще в молодые годы он решил, что построит свой дом намного лучше. Честно говоря, я ожидал, что мне поведают про очередную встречу какого-нибудь отшельника или самого Тадхагаты с Индрой, так что начало истории меня сильно удивило. Хотя остался шанс, что кшатрий тоже заделается аскетом и удерет в лес, где духовными подвигами и привлечет внимание царя богов. Поэтому он пошел на службу к царю, милостивому и знаменитому, и показал себя с лучшей стороны, продолжал монах, глядя куда-то мимо меня затуманенными глазами. Строг он был, но справедлив, честностью отличался необычайной. Ни разу не принял самой крохотной монетки мзды, никогда не жалел времени на приходивших к нему людей. Царь ценил такого придворного и в конечном итоге сделал его главным казначеем, доверил ему весь двор и себя самого. Естественно, дал и жалование. Ну да, топ-менеджеру положено хорошо платить, а информацию по поводу того, что он не брал взяток, отнесем насчет сказочности. Казначей женился, взял деву из хорошего рода, прекрасную и достойную. Родились у них дети, и он приступил к исполнению плана, о котором грезил с детства. Долго и придирчиво выбирал участок для будущего дома. В одном месте болото рядом, сыро и комары, в другом вид нехорош, голое поле и буйволы, в третьем цена такая, что разве только самому царю по карману. Четвертое не доехать, поскольку дороги нет. Наконец выбрал. Тут брат Пон вздохнул с таким облегчением, словно он сам занимался этим тяжким делом. Рядом с ручьем, неподалеку от города, но в лесном тихом уголке. Пригласил лучших мастеров, чтобы возвести жилище, и первые ему не понравились. Один недостаточно умел, другой запросил дорого. Третий сказал, что не будет строить так, как хочет заказчик. «Какой переборчивый», — заметил я. «Ну да». Брат Пон откашлялся. Год он потратил только на то, чтобы определиться. Уговоров не слушал, твердил одно и то же. «Мой дом будет самым лучшим в нашей стране. Один этаж для меня с супругой, другой для старшего сына, третий для младшего, пристройки для прислуги и все хозяйственные помещения под одной крышей, чтобы удобно было в сезон дождей». Наконец пришел к нему мастер, самый умелый и славный. Пообещал: «Я построю, что ты хочешь». И работа закипела. В этот момент порыв ветра пролетел над джунглями. Зашуршали листья, закачались ветки. Мне показалось, что издалека долетел стук молотков и визг пилы. Окружающий мир, я был уверен, по мере сил помогал брату Пону рассказывать историю. Они расчистили и разровняли участок земли. Привезли лучшие камни из горных шахт для фундамента. Обтесали и уложили их. Потом начали складывать стены. Монотонно вещал монах, и в такт его словам жужжали насекомые и верещали птицы. Отличнейшее дерево. Без малейшего изъяна доставили из лесов. Крепкое, неподверженное гнили, способное удержать прохладу и не пустить в дом ветер и сырость. Поставили каркас и начали обшивать досками. На все это ушел не один год и даже не два. Старший сын у казначея вырос и сам задумал жениться. Начал искать супругу, но ни одна из девушек родного города, которых предложили родители, не понравилась ему, увы. Поэтому он отправился в соседнее царство и нашел там ту, что пришлась ему по сердцу. Я кивнул. Бывает такое. Один из моих однокашников, москвич, отыскал супругу даже не в Хабаровске, а в каком-то поселке на Амуре. Поженились они, приехали к родителям жениха, а дом, где должны жить, еще не готов. «Подождите», — сказал им казначей, — «скоро будут ваши покои удобны и роскошны. Стены готовы, кровля положена, осталось только сделать окна и украсить все, как полагается». «Это как прораб, который ремонт на московской квартире делал», — не удержался я. «Подожди, друг, совсем чуть-чуть, крохотная вещь остался. Розетки-морзетки воткнуть, обой-шмобой поклеить. И так месяц, второй, полгода, и ничего не сделали». Тут уж брат Пон глянул на меня грозно, и я приложил палец к губам, показывая, что дальше буду нем как рыба. Для окон казначей захотел отличное стекло, полированное, тонкое и прозрачное. Позолота для наличников и краски для конька его не устроили, поскольку они были слишком блеклыми, и понадобилось добывать новое. А тут еще умер мастер-строитель. Пришлось искать нового, чтобы довести дело до конца. Жена пилила казначея. Говорила: «Давай уже закончим и поселимся в доме». Но он не сдавался и твердил: «Мой дом должен быть лучшим. Я не могу обитать в жилище, где отовсюду торчат изъяны и недоделки». Старший сын тем временем обзавелся собственными детьми и вынужден был снимать дом в городе. Младший же полюбил беседовать с мудрецами и бродячими отшельниками и задумался о том, чтобы надеть рясу. «Да, в этой истории, похоже, если кто и уйдет в лес, то не главный герой. И Индры я не дождусь, но тем интереснее». Не один год ушел на окна, на украшения, покрывавшие все три этажа, от крыши с высоким коньком до подвала, где должен был храниться припас для большой семьи. «Осталась мебель!» — воскликнул казначей. «Лучшая, самая долговечная и крепкая, чтобы радовало глаз и веселило сердце, и удобство создавало такое, словно ты на небесах». Легко догадаться, как отреагировала на подобное заявление его супруга. Печаль тронула сердца жены и сыновей его, Когда стало ясно, что и тут глава семьи не уступит. Брат Пон выразил все, как и положено в сказке, несколько витиевато. Младший сын окончательно решил стать монахом, несмотря на уговоры родителей. Заявил, что жизнь домохозяина не привлекает его, и как не расписывал казначей прекрасный новый дом, что вот-вот будет закончен, оставался младший отпрыск непоколебимым. И вот в этот самый момент случилось с главой семьи то, что случается со всеми, кто приходит в этот мир посредством рождения. А именно, умер он, хоть был еще крепок. Рыдания в тот день раздались во множестве мест. Ведь любили его и в царском дворце, где он ни разу не перешел дороги никому, и в бедных кварталах, где знали его как помощника в беде. На похороны пожаловал сам правитель с большой свитой, и сотни людей пришли из всех частей столицы. Сказку, в которой главный герой взял и умер, и на этом дело не закончилось, могут рассказывать только там, где перевоплощение – норма. Отзвучали рыдания, развеяли пепел из костра, политого маслами благовонными, продолжил брат Пон. А казначей за заслуги свои при жизни, щедрость и поступки благородные возродился на небесах, в облике мелкого божества из свиты Индры, и прежнюю жизнь свою не забыл. И вот решил он посетить дом, который все же достроил. Посмотреть, как живут там его близкие. Сбылось ли то, о чем он мечтал? Тут монах сделал паузу, давая мне проникнуться важностью момента. А когда заговорил снова, то голос его зазвучал мрачно и грозно. Увы, нашел он лишь костяк, заброшенный и мрачный. Там, где хоромы, полные веселья и голосов, встретить ожидал. Драгоценные стекла кое-где выпали и разбились. Гордый конек покосился. Фундамент поехал. Под него натекло воды, и никто не потрудился ее отвести. А внутри поселились лишь змеи, мрачные филины и насекомые. «И жена Скалопендра», — уточнил я. Но брат Пон шутливого тона не принял. Вдова казначея покинула мир людей вскоре после мужа. И куда привела ее карма, ему знать было не дано, — сообщил он печально. Умер и прежний царь, а его наследник показал себя несправедливым и алчным тираном, жестоким угнетателем подданных. Старший сын казначея вместе с собственными отпрысками уехал на родину жены, где обзавелся другим жилищем, не таким грандиозным и роскошным, но удобным и достойным. Младший же надел рясу монаха и удалился в монастырь, где проводил время в молитвах, созерцании и изучении священных текстов. Поэтому дом, на который казначей потратил всю жизнь, оказался никому не нужен. Превратился в заброшенные мрачные руины. Зарыдал он горестно и полетел обратно ко дворцу Индры, сетуя на собственную горькую судьбину. И до конца долгой жизни в небесных обителях так и оставался он печальным. Ничто его не радовало. И монах замолчал, выжидающе глядя на меня. «Время морали?» — спросил я. И он кивнул. «Ну, не стоит тратить все время и ресурсы на то, чем не воспользуешься», — предположил я, вспоминая друга Севу, который точно так же строил дом в Подмосковье, надеясь поселиться в нем всей семьей с женой и тремя дочерями. Но денег не хватало, и пока дело дошло до обстановки, дочери вышли замуж и разъехались. Так что огромное строение оказалось просто ненужным. И на что именно? Самый явный ответ на дом был столь же явно неверным, и я почесал затылок. На что люди обычно тратят всю жизнь? «Без остатка», — поинтересовался брат Пон. «Даже те, у которых нет ничего, кроме одежды на теле и самого этого тела, грязного, запущенного и помятого. О чем мы с тобой недавно говорили? Что это всего лишь имя?» И тут я понял. Брат Пол не так давно мысленно разобрал на запчасти легковушку, пытаясь добиться от меня ответа, какая же из ее частей является автомобилем. Тогда я заявил, что автомобиль — лишь название совокупности разных агрегатов. Он же в ответ сравнил нашу личность с машиной и заявил, что и она не более чем название для набора элементов. Фикция, а не что-то реально существующее. «Собственное я», — проговорил я. «Именно», — воскликнул монах. «Его мы создаем и украшаем с первых дней в этом мире. Его мы имеем при себе до последнего вздоха, заботимся о нем и таскаем с собой. Сможем ли мы забрать его после того, как смерть придет и разрушит то, чем ты являешься?» При воспоминании о смерти я поежился. Брат Пон несколько дней назад показал мне ее. Черное облако, клубящееся за плечами чуть ниже затылка, едва не касаясь спины. Леденящее, отвратительное, готовое атаковать в любой момент. «Сомневаюсь», — выдавил я. «Тогда какой смысл цепляться за нее с силой обезьяны, у которой пытаются отнять банан?» — спросил монах, и мартышки поддержали его искрон нестройным визгливым хором. «Ты же продолжаешь хвататься за эго, тот образ себя, к которому привык, и именно это тебе мешает. Ты продолжаешь находиться в когтистых лапах невежества, и оно не дает тебе идти дальше. Но тут нужно выбирать. Или любимое «я», или освобождение». Я мрачно вздохнул и уставился в землю. Но, как говорили в древности, глупец, который знает свою глупость, тем самым уже мудр, а глупец, мнящий себя мудрецом, глупее всех на этом свете, — сказал брат Пон. Поэтому не все с тобой так безнадежно. «Но я же не невежа», — пробормотал я обиженно. «Я много всего знаю». Мы на эту тему разговаривали, и монах тогда высмеял как меня, так и весь наш помешанный на бесполезном знании западный мир. Но его точкой зрения я все равно не проникся. «Невежество — это не отсутствие знаний», — проговорил брат Пон терпеливо. «Невежество — это неспособность видеть реальное положение вещей, то, что есть на самом деле. Это искажение сознания, загрязнение восприятия. Его можно сравнить с темными очками из волнистого стекла, которые ты носишь, не снимая, и поэтому не видишь ни истинного цвета неба, ни настоящей формы листьев, ни даже того, как выглядишь ты сам. Причем ты не догадываешься о существовании этих очков, думаешь, что все в порядке, что так и должно быть». «Ну, ладно, концепция мне не понравилась. Но вы же мне все объяснили. Почему тогда я не перестал воспринимать все неправильно?» «Потому что моих объяснений недостаточно». Брат Пон улыбался мне, как ребенку. Непонятливому, упрямому, но все же любимому. «Нужны твои действия. Измениться ты можешь только сам». «Ну да, ни бог, ни царь, ни герой», — вспомнил я песню времен социализма. «Добьемся мы освобождения своей собственной рукой». Поскольку цитату я произнес на русском, то монах посмотрел на меня недоуменно. Когда перевел как смог, он рассмеялся и заявил, что это сочинил человек, понимающий не только в поэзии. «Мнящие истину в ложном и видящие ложное в истине никогда не познают истины, ибо их удел ложные намерения. Принимающие истину за истину и ложное за ложное достигнут истины, ибо их удел истинные намерения», — сказал брат Пон. «Придется мне повторять все еще не раз, и вовсе не потому, что ты туп, а из-за наличия невежества в том потоке восприятия, которым ты являешься. Мои речи, твои размышления по их поводу, упражнения, которыми ты занимаешься, пусть не всегда успешно, все это, условно говоря, поднимает температуру потока. Те вирусы, которые в нем обитают, а главный из них зовется невежество, чувствуют себя все более неуютно и начинают понемногу гибнуть. И в какой-то момент умрут, исчезнут без следа вмиг. Только тогда ты поймешь то, о чем я говорил тебе». «Но пока этого не случилось, можно же описать невежество как-то рационально?» — спросил я. можно. Вот прекрасное определение, данное в старинном мудреном сочинении. Брат Пон принял важный вид и продекламировал. Что есть авидия? Отсутствие истинного знания, полного осознания своих подлинных способностей, которое распространяется на все три сферы индивидуального существования. Его функция – быть основой догматизма, сомнений и омрачения относительно подлинной реальности. Помогло это тебе? Последнюю фразу он произнес обычным голосом. «Не особенно», — признался я. «Тогда разберемся, что к чему». Брат Пон удовлетворенно потер ладошки. «Неведение делится на 5 видов. Ложная вера в существование личности, собственного «я». Собственно, ложные воззрения любого вида. Привязанность к крайним точкам зрения, вроде материализма. Привязанность к еретическим верованиям. Привязанность к ложной ритуальной практике вроде жертвоприношений. Но список этот составили 2500 лет назад, когда животных во славу богов резали чуть не каждый день. Он несколько устарел. Нас с тобой интересует исключительно первый пункт. «А вдруг я тайком убиваю черных котов во славу сатаны?» — изобразил я юмор. «Я бы заметил». Брат Пон погрозил мне пальцем. «Ты подумай над всем этим. Вернемся к разговору позже, а то чего-то заболтались. Тебя ждет сначала метла и святилище, потом топор и заросли кустов позади склада, а затем медитация. Вперед!» Я закряхтел и начал вставать. Тащиться куда-то и что-то делать по жаре мне не хотелось, но я знал, что в процессе станет легче. Сомнения и сильные чувства уйдут, на смену им явится ощущение, что я занят чем-то полезным, работаю над собой, а значит, так или иначе меняюсь, пусть даже этого сам не замечаю. Тему моего затыка брат Пон оживил в тот же день после того, как я заменил один из столбов навеса с колоколами. Столб подгнил и покосился, грозя обрушить, если не всю конструкцию, то ее часть, так что пришлось мне повозиться, убирая его, изготавливая и ставя на место новый. «Хорошо, тело ты нагрузил», — сказал монах. «Теперь займем твой ум и внимание. Островок невежества, плавающий в собственных заблуждениях, точно старый обмылок в грязной луже». И вновь он подобрал, нарочно, такое сравнение, от которого меня покоробило. «Понятно, что на борьбу с ним нацелены все вещи, которыми ты здесь занимаешься». Брат Пон ухмыльнулся. «Завтра будешь рыть новую выгребную яму. И не просто так. Ты будешь делать это вовсе не потому, что старая наполнилась, и ее пора закопать, а ради того, чтобы угасить пламя авидьи. Однако существуют и специальные упражнения против этого эффекта. Вспомни первую проповедь Будды, когда он повернул колесо Дхармы. Я тебе рассказывал». Я честно попытался, но из памяти вытащил только упоминание о 4 благородных истинах. «Это верно, но там было еще много всего. Начал Татхагата с того, что 2 крайностей следует избегать тому, кто жаждет освобождения. Приверженности к плотским удовольствиям и приверженности к умерщвлению плоти и самоистязанию, потому что и то, и другое вульгарно, неблагородно и неразумно. Я очень хотел сказать, что в Тхампу меня как раз цинично и беспрестанно подвергают умерщвлению плоти и всяческому истязанию, но благоразумно промолчал. «Затем», — продолжил брат Пон, не отводя внимательного взгляда от моего лица, «Татхагата провозгласил 4 благородные истины и растолковал слушателям, а их было всего 5, что такое восьмеричный путь. Разговор о нем у нас тоже случился, и хотя все пункты из списка я не запомнил, кое-что в мозгу засело. Правильная речь, правильное действие, правильный образ жизни и сосредоточение. Подробно эти вещи монах пока не растолковал, но обещал это непременно сделать в будущем. Нас интересует первая благородная истина, самая важная, с которой все начинается. Тут голос брата Пона стал гулким и звонким, словно через него заговорил кто-то другой. «Все есть претерпевание, рождение претерпевание, старость претерпевание, болезнь претерпевание, смерть претерпевание, грусть, печаль, тоска претерпевание, встреча с горестным претерпевание, расставание с радующим претерпевание, неполучение желаемого претерпевание». Тут я сильно удивился, поскольку слышал это, но в первый раз, я помнил хорошо, использовалось существительное suffering, то есть страдание. Тут же монах использовал слово undergoing, образованное от глагола undergo, претерпевать, подвергаться, переносить. «Замечательный вопрос», — сказал он, когда я поинтересовался, в чем дело. Исходный термин пришел из санскрита — дукха, и его значение лежит как раз между страданием и претерпеванием. Первый его смысл целиком не исчерпывается. Дукха далеко не всегда впрямую мучение или боль. Она может выглядеть иначе, но это всегда нечто, как бы налагаемое на нас снаружи, принуждающее нас к чему-либо, нежеланное. Я кивнул, и брат Пон некоторое время смотрел на меня оценивающе. «Это тебе еще рано знать. Забудешь. Но ничего, я тебе напомню, когда будет надо», — сказал монах. Татхагата же продолжил свою проповедь словами. «При мысли «вот благородная истина о претерпевании» появляется во мне видение, появляется знание, появляется мудрость. То есть появляется все то, в чем ты в данный момент нуждаешься. А поскольку ты от Будды не отличаешься...» Я скептически покачал головой. «Ты есть тот, кто воспринимает и осознает. Будда есть тот, кто воспринимает и осознает. И с этой точки зрения вы совершенно равны», — сообщил брат Пон укоризненно. «Но тогда Будда не отличается от любого другого живого существа», — воскликнул я. «Именно так», — подтвердил монах, оставив меня сидеть с открытым ртом. «Червячок, копающийся в падали, равняется Татхагате. Свинья в луже равняется Татхагате. Даже человек равняется Татхагате». И он засмеялся, довольный произведенным эффектом. «То есть, — проговорил я, — мне нужно вспоминать благородную истину о претерпевании, чтобы победить невежество? И это все так просто? Тот, кто живет в созерцании наслаждений, не обуздан в чувствах, ленив, того сокрушает Мара, как вихрь гнилое дерево». Брат Пон наверняка цитировал очередной древний священный текст, о котором я ничего не знал. «Того же, кто живет без созерцания наслаждений, сдержан в чувствах, полон решимости и энергии, не может сокрушить Мара, как вихрь не может сокрушить скалу из гранита. Необходимо не просто вспоминать истину о претерпевании раз в неделю или раз в месяц, поскольку это очень редко, и просветляющего эффекта в этом случае не будет. Ее необходимо созерцать как объект медитации». Я заморгал, пытаясь ухватить концепцию. Как можно положить в основу медитации нечто лишенное материальности, набор фраз, комплект идей? «Тот, кто созерцает первую благородную истину, уподобляется Татхагате, который открыл ее, обретя просветление под деревом Бодхи, и таким образом получает пусть маленький, слабый, но отблеск от того мощного сияния, которое сделало отшельника Шакьямуни Буддой», — сказал брат Пон. «И если созерцать ее регулярно и осознанно, то отблеск станет сильнее, и под его лучами невежество будет съеживаться, уменьшаться, хереть и чахнуть». Это выглядело логичным, но я по-прежнему не понимал, как будет выглядеть процесс созерцания. Ранее у меня всегда имелся некий объект, начиная с дыхания и заканчивая тем же цветком в баночке или многоножкой, на которых я учился отстраиваться от абсолютных качеств. «Я просто должен вспоминать это и произносить вслух», — поинтересовался я. «Это не помешает», — признал брат Пон. Но на самом деле все не так элементарно. Слова покажутся тебе лишь словами, и ты быстро привыкнешь к ним. Станешь произносить автоматически, не вдумываясь, если вообще не перестанешь о них вспоминать. Нет, как только ты решил заняться созерцанием первой благородной истины, немедленно вызови из памяти один из приятнейших моментов собственной жизни. Наверняка есть такие. Есть, а как же? День защиты диплома, когда я понял, что все, с учебой покончено. Первая ночь с Машей, которую я любил безумно и хотел на ней жениться, так что руки тряслись. Первая крупная сделка, когда я неожиданно осознал, что могу делать деньги сам, без помощи других. И деньги настоящие, а не какую-то там зарплату. «Да», — сказал я. «Вот, например...» «Не называй», — остановил меня брат Пон. «Вспоминай. В подробностях». «Хорошо. Пусть будет Маша». Интересно, где она сейчас и как у нее дела. Небольшая комната в общаге, но один сосед уехал на выходные к родителям, а другой ушел ночевать к подружке. Стол без скатерти, тусклый цвет лампочки, плакаты с рок-звездами на стенах, Цой, Джаггер, кто-то еще. Обычный запах подгоревшей жратвы доносится с кухни. За стеной надрывается магнитофон, выплевывая матюки от сектора газа. Дешевое вино в граненых стаканах. И она. Блестящие глаза, насмешливые и безумно красивые. Кудрявые волосы, пахнущие не лаком, как почти у всех девчонок тогда, а чем-то другим, пряным, экзотическим. Мои оговорки и ее смех. «Только не увлекайся», — вмешался брат Пон. Я понял, что вспоминаю совсем уже интимные подробности. Дыхание мое учащается, по лицу течет пот, а некоторые части тела реагируют почти так же, как и тогда. Накатил стыд, но только на мгновение, поскольку я осознал, чем именно занимаюсь, и вспомнил, что значение имеют не чувства сегодняшнего дня, а то, что я переживал тогда. «Вспомнил? Хорошо ведь?» Я ничего не сказал, только слегка мотнул головой. Побоялся, что если заговорю, то собью концентрацию. «Теперь ищи, где в этой ситуации кроется претерпевание, кроется страдание». Голос брата Пона звучал вкрадчиво. «В эмоциях ли, в мыслях, в событиях или в теле? Исследуй все струи того потока, которым ты являешься сейчас и которым являлся тогда, являлся всегда. И для этого потока не существует времени, только лишь пространство». Последние слова он почти прошептал, и я их скорее угадал, нежели услышал. «Страдания? Откуда? Все тогда было просто отпад. Я едва не пел». Но тут безжалостная память начала подсовывать детали, давно мной забытые. Первый миг свидания испортило то, что я пролил вино себе на штаны, и ужасно психовал, что останется пятно. А это были единственные клевые джинсы у бедного студента из провинции. Когда дошло до раздевания, я не смог снять с Маши бюстгальтер. От волнения не сумел его расстегнуть, она засмеялась, и этот смех как нож вонзился мне в сердце. Потом оказалось, что ей в постели нравится одно, а мне совсем другое, и хотя мы в конечном итоге договорились, осадок все-таки остался. Ну и утром она заявила, что ей нужно идти, что ее ждут дела, а я не хотел ее отпускать. И хотя мы даже не поругались, я все равно почувствовал, словно от меня отрезают кусок моей собственной плоти. Оставшись в одиночестве, я едва не бросился с кулаками на Цоя, Джаггера и прочих, а вечером напился с парнями из соседней комнаты. Куда ни посмотри, сплошное претерпевание, оно же страдание. И это в момент, который я считал одним из наиболее счастливых. «Я и не сомневался», — заявил брат Пон, когда я ему пересказал все, что обнаружил. «Увы, закон един для всех, и работает он всегда. Теперь вспоминай другой случай». Первую крупную сделку я помнил лучше, поскольку не так туманилась голова, но оказалось, что и тут забыл некоторые важные подробности. Бешено нервничал, ожидая, что вместо пачки капусты деловой партнер быковатого вида достанет из кармана пушку. От летней московской духоты болела голова, а получив на руки огромную по всем меркам сумму, Я с ужасом осознал, что ее придется как-то сохранять, во что-то вкладывать, прятать как-то от рэкетиров, так и от родимого государства со всеми его органами. И тут то же самое. Упавшим голосом проговорил я, прогнав всю ситуацию перед внутренним зрением. Хотя это был успех, и вся деловая карьера началась с этого дня. Проклятье! Только эмоциям не поддавайся, посоветовал брат Пон. Это лишь созерцание. Вовсе не переоценка твоей жизни, а подчеркивание ее определенного компонента, конкретной стороны. Надеюсь, ты осознал теперь, как именно выполняется созерцание. Вспоминаю приятное событие. Я нахмурился, загнул мизинец на левой руке. Вспоминаю во всех подробностях и начинаю искать в нем проявление первой благородной истины – страдания, претерпевания. Тут я загнул безымянный палец. Любые их проявления – от щекотки и физической боли до каких-то препятствий и потерь. Вслед за собратьями последовал средний палец. «И не поддаешься в процессе эмоция». Брат Пон наклонился вперед и загнул мой указательный палец, а затем присоединил к остальным большой, добавив значительно. «Практикуешь во всякий свободный момент, когда вспомнишь». С этим он, конечно, пошутил, поскольку свободных моментов у меня практически не было. Я работал, как папа Карло, помогал на кухне и в храме, таскал воду и стирал белье, рисовал бхава-чакру, а вдобавок медитировал разными способами. И утром, и вечером, и в знойный полдень, и в ночной тьме. Но я честно попытался выполнить наказ брата Пона. В первый раз вспомнил о главной благородной истине 4 раза, и 2 раза у меня нашлось время заняться ее созерцанием. Получилось не так ярко и живо, как в присутствии наставника. Рядом с ним все выходило куда лучше. Но все же получилось. На следующий день вспомнил 2 раза. 1 раз созерцал, а на 3-й день забыл начисто. На 4-й день разозлился на себя, но хватило меня снова на 1 раз. «Ничего удивительного», — сказал брат Пон, когда я обозначил ему проблему. «Несуществующее эго очень хочет жить и цепляется за невежество, которое для него словно вода для путника в пустыне. Тебе нужен волшебный инструмент просветления». «И какой же?» — спросил я подозрительно. К каверзам со стороны монаха я вроде бы привык, но все равно не мог догадаться, что именно он замыслил. «А вот этот?» Брат Пон предъявил бамбуковую палку, и я поежился. Этот инструмент он пустил в ход, когда мы начали работать с желаниями. Принялся лупить меня по плечам и спине в самые неожиданные моменты. Не сильно, но очень неприятно. Я замялся. «Но как? Я сам должен колотить себя этой штукой?» «Я бы хотел на это посмотреть». Брат Пон вытаращил глаза и изобразил кровожадный оскал. «Но, увы, ты просто забудешь, что это нужно делать, так что нет. Отправляйся в лес и срежь себе такую же палку, думая при этом о первой благородной истине, ни на мгновение не выпуская ее из сознания. Потом оставь на видном месте там, где непременно зацепишься взглядом несколько раз в день, ну, у входа в туалет, например. Каждый раз, когда ты будешь видеть ее, ты обязательно вспомнишь, чего ради изготовил. И все мое созерцание будет проходить в отхожем месте». «А что, место не хуже других?» Брат Пон легонько постучал меня по лбу пальцем. «Святость вовсе не в помещении, где много изображений Будды и Бодхисаттв. Она внутри тебя». Бамбука в окрестностях было немало, и инструмент просветления я сделал без труда. Расположил там, где посоветовал монах, и это сработало. Я шел по нужде, что происходило достаточно часто, и непременно замечал палку, вспоминал и какое-то время созерцал первую благородную истину. Затем это прекратило работать. Кусок бамбука стал привычным элементом пейзажа. Но тут вмешался брат Пон, пустивший в ход свой инструмент, и, как обычно, в тот момент, когда я меньше всего этого ждал. «Ай!» — воскликнул я, выныривая из мыслей о переполненном кишечнике. «Что?» Он просто указал своей палкой на мою, и я покраснел. «Ищи новое место», — велел монах. «И так каждые несколько дней. Сражайся, придумывай. Только постоянная бдительность и неистощимая энергия помогут тебе. Вспомни слова Тадхагаты. Те, кто бесцельно бродит по мирам рождения и смерти, то в одном облике, то в другом, являются таковыми только из-за присущего им неведения. Ведь лишь пребывая в полном заблуждении, они, отупевшие и слепые, продолжают рождаться и умирать. Только знающий прекращает мучительную цепь рождения смерти». Цитата эта, непонятно почему, вызвала у меня прилив энтузиазма. Я установил палку рядом с кухней, и там она снова начала лупить меня по взгляду. Затем перетащил в пространство трансформации, где проводил немало времени, работая над бхава-чакрой. К этому времени мое созерцание первой благородной истины сильно изменилось. Сначала это был тяжелый, эмоциональный, иногда даже мучительный процесс. Меня мотало от восхищения до депрессии. Но потом грубые эмоции ушли, и я стал наблюдать за прошлым бесстрастно. И всякий раз, о чем бы я ни вспоминал, я всегда находил в счастливых моментах нотки страдания. То мне что-то все же не нравилось, то я осознавал, что это все ненадолго и вот-вот закончится, то жалел об упущенных возможностях, то мне мешал банальный физический дискомфорт, не сильный, не способный все испортить, но ощутимый, боль, зуд, судороги. Почти всегда успех оказывался не таким сладким, радость не такой яркой, потому что и то, и другое неизбежно сменялось печалью и неудачей. И я об этом знал. Если даже не вспоминал, то где-то на уровне подсознания чувствовал. «Ты делаешь успехи», — сказал брат Пон как-то после ужина, поймав мой обращенный на инструмент просветления взгляд. Только вчера я вернул его в столовую. «Невежество твое уже не столь черно и непроницаемо. Облако его рассеивается. Итак, сам же чувствуешь?» «Да, проблема с практикой, из-за которой мы и завели разговор об Авидье, исчезла. Снова появилась легкость концентрации. Я смог вернуться на прежний уровень. А в некоторых техниках, например, с теми же абсолютными качествами, или с техникой «это не я, это не мое», даже продвинуться». «Конечно, не стал запираться я». «Тогда избавься от этого костыля». Монах указал на палку. «Он больше не нужен». И я безропотно послушался, хотя всю жизнь, сколько себя помнил, имел обыкновение привязываться к таким вот не особенно нужным, но ставшим родными предметам. В школе у меня была линейка, которую я проносил с собой с первого класса до последнего. В институте, хоть я и курил совсем недолго, на первом курсе, но успел обзавестись счастливой зажигалкой из желтого металла, симпатичным иероглифом на боку, уж не знаю, настоящим или бессмысленным набором кривых. Сломанная палка улетела в заросли. «Очень хорошо», — заметил брат Пон. «Она могла стать корнем привязанности». «Да, я понимаю», — проговорил я. «А сколько мне еще практиковать созерцание? Всю жизнь?» «Через какое-то время оно настолько войдет в твою плоть и кровь, что тебе не понадобится вспоминать о нем. Ты просто будешь видеть все, и прошлое, и настоящее, и будущее, с точки зрения первой благородной истины, без печали, спокойно и мудро», — сказал брат Пон задумчиво. «И тогда ты поймешь, что практика больше не нужна. Медитация эта полезна особенно тем, у кого невежество — основная страсть. Но это не твой случай». Я вздохнул. О ненависти, заполнявшей и отравлявшей все мое существо, я помнил. Ну а кроме того, никогда не забывай, что невежество есть основа просветления, — продолжил монах. «Это как?» — не понял я. «Ну, во-первых, с осознания своего невежества начинается путь к избавлению от него. Во-вторых, именно с истины о невежестве начинают излагать учения об освобождении. В-третьих, как в темноте всегда содержатся зародыши света, а в свете зародыши тьмы, так и в невежестве прячутся ростки просветления. И суммируя все, что я сказал, невежество есть не больше и не меньше, чем низшая степень просветления. Говорил брат Пон серьезно, но глаза его смеялись. Наверняка его веселило мое выражение лица. Я же, и это было удивительно, понимал, о чем он говорит, и не поверхностным разумом, а чем-то много более глубоким. Замечание по практике. Первая благородная истина очень важна. Не случайно с нее начал свою проповедь в нашем мире Будда Шакьямуни. Именно с ее помощью он осуществил первый поворот колеса Дхармы. Причем важна она не только как теоретическое положение, но и как основа конкретных практических действий. Переводит ее на русский язык в нескольких вариантах, хотя отличаются они лишь в деталях. Необходимо помнить, что русское «страдание» несет не совсем тот смысл, что санскритское «духха». Второе имеет скорее оттенок претерпевания, подвергания, чем мучения и боли. Очень коротко первую благородную истину можно выразить следующим образом. Все есть претерпевание, рождение – претерпевание, старость – претерпевание, болезнь – претерпевание, смерть – претерпевание, грусть, печаль, тоска – претерпевание, встреча с горестным – претерпевание, расставание с радующим – претерпевание, неполучение желаемого – претерпевание. Этот факт Тадхагата осознал в процессе просветления, поэтому тот, кто даже просто вспоминает первую благородную истину, переживает то же самое просветление, пусть и в ином, куда меньшем масштабе, и чем чаще вспоминает, тем сильнее переживает. Но куда эффективнее первую благородную истину созерцать, сделать ее объектом медитации. Для этого выбирают одно из самых приятных событий в собственной жизни и вспоминают во всех подробностях. А затем, когда картина стала ясной, ищут в ней штрихи, нанесенные кистью страдания, кистью претерпевания. Любые проявления дискомфорта, мучения, нестабильности, подчинения тому, чему не хочешь подчиняться. Они есть всегда, только наше «я» очень ловко наводит на воспоминания лоск, прячет подобные вещи. Главное в процессе созерцания – не поддаваться эмоциям. Ни эмоциям прошлого, которые мы невольно вспоминаем вместе с остальным, ни эмоциям настоящего, которые могут оказаться совсем иными и не уступить первым в силе. Важно просто наблюдать, смотреть и отслеживать, стараясь пропитаться пониманием того, что страдание, а точнее претерпевание, неизбежно. В следующий раз выбирается второе событие, потом третье и так далее. Эта практика особенно показана в начале пути освобождения или для людей, у которых невежество является базовой страстью. Ограничений по времени тут нет. Если получается, то можно созерцать первую благородную истину и несколько раз в день. А в определенный момент она настолько входит в сознание, что невежество рассеивается, и отдельная медитация становится ненужной. Сколько времени пройдет до того, как это случится, сказать трудно. Все индивидуально. Но при регулярных упражнениях это займет не менее 2-3 месяцев. Но самого по себе созерцания в данном случае мало, поскольку наше эго тоже хочет жить, и оно неизбежно будет бороться, используя такое мощное средство, как забывчивость. Необходим еще инструмент просветления, который будет напоминать о необходимости постоянной практики. В моем случае это была палка. Сначала палка в руках учителя, затем моя, из которой я сделал напоминание. Но можно использовать что угодно, даже сигналы будильника в телефоне, выставляя их на несколько раз в день через неравные интервалы, хотя практичность данного варианта выглядит сомнительной. В идеале нужно выбрать некоторый предмет, достаточно яркий, чтобы быть заметным, и не просто купленный в магазине, а сделанный самостоятельно, любым образом. Во время этого делания, в чем бы оно ни состояло, принести из леса, связать, сшить, собрать, активно вспоминаем первую благородную истину всем существом, телом, эмоциями, а не только разумом. Затем размещаем предмет там, где взгляд за него непременно зацепится несколько раз в день. Чем больше, тем лучше. Благодаря мощной эмоциональной зацепке, закрепленной в момент создания инструмента просветления, его вид вызовет ассоциации, которые приведут к первой благородной истине. Ну а истину, едва это произошло, нужно при возможности начать созерцать, пусть недолго, 5 минут. Главное, чтобы удар палки, в кавычках, не пропал в туне. Каждые несколько дней предмет необходимо перекладывать на новое место, поскольку если этого не делать, то он станет частью фона, и глаз перестанет за него цепляться. Впоследствии при настойчивой практике вырабатывается самодисциплина, и инструмент просветления теряет актуальность. Он как костыль, необходимый тому, кто сломал ногу до момента, когда кости срастутся. Затем от него необходимо избавляться, иначе он может стать еще одним источником привязанности.